Алексей Елисеев. «Звездная кровь». «Изгой». Книга 4. Для вас читает Александр Никитин. Глава 158. Наши клинки со скрежетом и искрами столкнулись. Лицо Торгола, искаженное в отвратительной кровожадной гримасе, подчеркнутой варварской татуировкой, застыло, словно его разбил паралич. Вероятно, я и сам выглядел совсем не лучшим образом. Казалось, что это длится долго, но наше сближение было мимолетным. Я лишь в очередной раз убедился, что рак намного сильнее меня. Оттолкнувшись ногой, заскользил по едва накрененной дощатой палубе, уже скользкой от крови. Нужно было разорвать дистанцию, чтобы успеть воспользоваться револьвером. «Теперь ты мой, тупой маблан!» — усмехнулся мой противник. Но мне было не до разговоров. Скинув головорез, я выстрелил. Раз, другой, третий. Не веря, что Торгул успел активировать свою руну с огненным полем. «С воздушного корабля никуда не деться, солдатик!» — захохотал он. «Я глазам своим не поверил, когда ты заявился сюда сам!» Я продолжил отступать, пока враг кривлялся. Соображать в то время, когда вокруг происходила абордажная схватка, было не с руки. Но придумать что-то было просто необходимо. В прошлый раз я победил его, но это стоило мне невероятных усилий. Мы начали двигаться одновременно. Рак наступал на меня, а я, сунув бесполезный револьвер в кобуру, в обратную сторону к шлюпке, одновременно активируя свою скрижаль. «Твой детский набор рун мне не страшен!» – расхохотался он. «Разве ты сам в этом еще не убедился?» Я активировал руну ледяной звезды. «Ты еще тупее, чем я думал!» Вот сейчас и посмотрим, кто из нас тупой. Руна, словно набрав мощь, сорвалась с моей руки. Нас разделяло не сказать, что большое расстояние. Всего-то 6 метров. Он не успел ничего предпринять. Рунное заклинание встретилось с его щитом. Я сомневался, что заклинание пробьет его огненную защиту. Но нужно было попробовать. А никакого иного способа получить преимущество скрижали не имелось. Рак не успел сообразить, что я угостил его совсем новым заклинанием, которое он еще не видел. Опытный восходящий обладал высокой реакцией, сравнимой с моей собственной, может, даже и получше немного, но среагировал на неизвестную опасность чисто рефлекторно, попытавшись принять ее на широкий клинок абордажной сабли. Результат превзошел все мои самые смелые ожидания. Ледяной снаряд заклинания, встретившись с огненной природой щита, вызвал прямо-таки бурную реакцию. Раздался взрыв и шипение, повалил пар, и на несколько мгновений я увидел огненный щит, пытавшийся блокировать воздействие. Но мощность заклинания была несопоставима с его защитными возможностями. Все вокруг заволокло паром, а когда он рассеялся, то стало видно, что рак стоит, покачиваясь и держась рукой за грудь. Мой оглушенный противник отнял руку от раны и неверящим взглядом посмотрел на кровь. Не подставь он саблю, он был бы уже мертв, а так получилось, что заклинание разлетелось на части. Пару десятков острых ледяных игл перфорировали грудь Торгола, покрыв ее инеем. Он перевел взгляд на меня, криво усмехнувшись, подняв свою саблю и бросился в атаку. Его лицо перекосило гримасой боли. Удар вышел слабый и смазанный. Мне не оставалось ничего, кроме как парировать. Покрытая инеем рука моего врага отломилась в районе локтя и, так и не отпустив саблю, грохнулась на доски настила. Ответным ударом я отсек ему голову от тела. Проанализировать случившееся мне не дал высокий чернокожий противник, для начала выстреливший по мне из револьвера. Я покачнулся, но кираса выдержала. С пронзительным криком здоровяк Афра кинулся на меня с абордажным топором, живо напомнившим томагавк. Парировать его удар я не стал, просто уклонившись, сделал выпад. Враг попытался отпрыгнуть, но мой полуторный меч косым разрезом вспорол ему живот. На палубу вывалились сизые черви кишков. Удар клинком в грудь остановил попытки посеревшего Афра собрать их обратно. Повсюду звенела сталь, звучали редкие выстрелы. И все кричали. Я, даже не посмотрев, что там с моим врагом, снова бросился вперед на следующего арминумца, перезаряжавшего такой же головорез, как и у меня. Он попытался защититься от удара меча, подставив абордажную саблю. Но я резко сменил вектор удара. Меч проскрежетал по стальному лезвию, разбрызгивая искры, и вошел противнику в шею. Плеснула кровь. Палуба стала скользкой от крови. Боковым зрением я успел заметить, как Гарри Надиб забивает своего противника, уже лежащего и беспомощного, прикладом. Вошедший в боевой раж, легионер совершенно позабыл про свой тесак и штык, примкнутый к винтовке. Несколько других бойцов втроем окружили одного члена команды «Золотого Дрейка» и тыкали его штыками. Безуспешно, впрочем. Мужчина в форме воздушного флота Арминума очень ловко отбивался тонкой саблей со слабым изгибом. Рядом со мной сидел на одном колене Кюнс, укрывшись за каким-то ящиком, и окровавленными пальцами неловко пытался совладать с обоймой и вставить ее в свою винтовку. Гисел Квас яростно тыкал почему-то отомкнутым штыком снежного человека. Он будто обезумел от вида крови. Одна его рука, видимо, переломанная или вывихнутая, не действовала. «Вам крышка, сдавайтесь!» – прорычал я. «Сложите оружие и сдавайтесь! Всем обещаю жизнь!» Вокруг меня стало свободнее и поспокойней. Оглядевшись, я понял, что мы брали верх. Остатки команды воздушного корабля отступают к носу небесного парусника. В ответ на мое щедрое предложение в меня выстрелили и снова попали в кирасу. Я пошатнулся, но восстановил равновесие вовремя, чтобы заметить, как на меня бросился один из противников с копьем. Я прекратил вещать, сосредоточившись на бое, но драки не вышло. Справившись, наконец, с перезарядкой винтовки Кюнс, выстрелил почти в упор, вышибив мозги храбрецу. Из-за близкого смертоубийства кровь брызнула в лицо, и я, инстинктивно зажмурившись, вытерся рукавом. А когда открыл глаза и осмотрелся, оставшиеся в живых враги уже бросали оружие и поднимали руки вверх. Я оглядел своих легионеров. Двое в неестественных позах застыли на палубе. И, видимо, уже навечно. Раненых было много. Все остальные выглядели, словно только что вернулись с Рагнарёка. В небе ощущался тошнотворный запах крови, потрохов и пороховой гари. Корабль был наш. Мы победили. «Ура!» – заорал я, выплескивая из себя весь накопленный стресс в одном победном кличе. «Ура!» – подхватил мою бурную радость Кюнс. «Ра!» завопил Гарри. «Ра!» подхватили победный клич остальные. Я осмотрелся по сторонам. Кровожадные ухмылки легионеров контрастировали с угрюмым видом побежденных. В моих жилах было столько адреналина, что кровь была готова вскипеть. Голова слегка кружилась. Конечности обрели небывалую легкость. Бессмысленное существование насытилось красками и обрело ясность. На такое ощущение, пожалуй, можно было и подсесть. Волна эйфории из-за нашей победы захлестнула меня. Когда Броган попросил меня взять его с собой, он ведь именно этого ощущения хотел. Почувствовать то же самое, что и все мы сейчас. И спить сладкий мед победы. «Надип, Квас! Здесь командир!» Вывернулся откуда-то сбоку Гисел. «Возьмите десяток парней покрепче и приготовьте пушки!» Оскалился я. «Пора с этим бунтом заканчивать!» «Считайте, уже сделано, первый офицер!» Сам я начал заниматься ранеными и пленными. Всех сдавшихся согнали в центр палубы, усадили на корточки и держали их под прицелом. Арминумцы перешептывались и бросали на нас хмурые взгляды. Ничего удивительного. На их месте я бы тоже опасался забрызганных кровью легионеров, которых они только что обстреливали из бортовой артиллерии, полностью уверенные в своей безопасности и безнаказанности. Их осталось 11, если не считать троих раненых. Я собирался их пощадить. Золотому Дрейку нужен экипаж. Однако пока оставил хорошенько промариноваться в собственном страхе и неопределенности, чтобы потом договориться с ними было проще. Сам же прошел к мертвому телу Таргала Рага, над которым светилось несколько глифов.